Глава 69. Лютый. Я умирал. На острие нашего единения. На грани оргазма, от которого уже темнело в глазах, а между ног, словно чья-то невидимая рука проворачивала тысячи кинжалов. Наверное, я хотел себя наказать. Дарить Ангелине свое тело, показывать интим с другой точки зрения, учить чувственности и наслаждению, давать максимально все, что мог, но сам не отпускал себя. Я должен платить за ее боль. Когда она говорила мое имя, я сходил с ума. Когда она вытягивала с легкой хрипотцой еще, слетал с катушек. А когда Лина прошептала «Я хочу большего», мир преобразился и с фейерверком разлетелся на куски моей души. «Твою ж мать!» Зарычал я, стараясь не прижать малышку своим медвежьим телом. Меня крутило долго. Пульсировало так, что отдавалось вспышками звезд в голову. «Лина, что ты со мной сделала?» Она распахнула глаза и, едва дыша, смотрела и не видела. Взгляд на миг остекленел, затем судорожно втянула воздух и потрясенно шепнула. «Вот, значит, как!» И тут же ойкнула, прижав руки к животу. Снова шевелится. Посмотрела с тревогой. Может, ему не нравится? Ты ему ничего не задел, огромный такой... Ой. Она прижала ладонь к губам и очаровательно покраснела. С учетом того, что я еще в ней, это было мило. Он прекрасно защищен. Мой голос совсем сел. Тобой. Потрогал ладонями небольшой животик жены. Ого, какой активный. Да ему нравится просто, но если ты волнуешься, я могу спеть колыбельную. Зачем я так сказал? А теперь еще и глупо улыбаюсь. Вот идиот. Она ведь поймет, что не играю, а я не хочу этого. Пусть обманывается, не нужно, чтобы привязывалась и потом страдала. Ты умеешь петь? Искренне удивилась Ангелина, и я увидел, как ее небесные глаза сверкнули солнечным теплом. «Ты будешь смеяться». Нахмурился, немного пошевелился, приподнялся на руки, отчего член почти сразу вернулся в боевое состояние. Так не хотелось отпускать Лину, тело просило продолжения. Но разум был против. Казалось, что этот миг, что подарил нам хрупкое счастье и улыбки, треснет. Стоит мне выйти из нее. Но нельзя, я не смогу больше, еще минута, и уже не сдержусь, а малышке нужен отдых». Да и не могу я вечно сдерживаться и быть пластилином. Но и пугать своей необузданной страстью не стану. Это как быть закодированным, но сорваться. Трындец, чех подсунул мне яд медленного действия. Я плавно вышел из ее горячего тела, спрятал глаза, что наполнились сталью. И сдвинулся так, чтобы Лина не видела, как снова ее хочу. Нашел на краю кровати рваную свадебную рубашку и осторожно стал вытирать девушку от семени. Крови нет, кожа слегка покраснела, но уже расслабилась и не пульсировала. «Все хорошо?» Я осмелился посмотреть на нее и затаил дыхание. «Что-то не так? Почему она не двигается, смотрит и молчит?» «Не молчи, ангел, скажи, как ты меня ненавидишь, скажи...» «Ты обещал спеть малышу?» Настойчиво напомнила она и, притянув покрывало, стыдливо прикрыла лобок. Слегка округлившийся животик же оставила открытым. «Я жду». Я не умел петь, никогда не учился, но Сашка обожал короткие песенки перед сном. Выпрашивал, не отпускал, пока я не спою хоть одну. Пришлось потянуть второй край простыни, чтобы прикрыться. Прочистил горло и, откашлившись в кулак, всмотрелся в румяное лицо девушки, моей жены теперь. «Не убежишь от ужаса?» Уточнил я, и так приятно было поймать еще одну ее улыбку. «Ладно». Подкрался ближе к животику и тихо-тихо запел. «Баю-бай, крадется дрема, он разносит сны по дому. И к тебе пришел, малыш, ты уже так сладко спишь». Лина затаила дыхание, глаза ее заблестели, уголки губ дрогнули. «Никогда бы не подумала, что ты поешь». Тихо призналась она. «Могла представить, как расшвыриваешь людей, как выбиваешь дверь, как... много чего, но вот чтобы колыбельное». Осеклась и, отвернувшись, часто-часто заморгала. Добавила слегка хрипло. «У тебя красивый голос». Мне стало не по себе, но я удержался в том же положении. «Я и не пою, ангел. Тебе почудилось. Это моя тень. Лёшка Береговой. Когда ты умел, а я...» Пришлось встать, чтобы вдохнуть. «Я нет». Она притянула одеяло ближе к подбородку и спросила натянуто: «Это всё? Чеху этого будет достаточно?» Кивнул, потому что слова встали морским ежом в горле. Вот и всё. Нежность рассыпалась, страсть остыла, нега растеклась по коже. И мы вернулись туда, откуда пришли. Я встал, оставив простынь жене, и молча ушёл в ванную. После холодного душа, накинув халат, через спортзал вышел в коридор, чтобы добраться до кухни. Везде было тихо. Охранники у двери нашей комнаты мерзко захихикали, стоило мне появиться. Вот же ублюдки, а еще правосудие, форма ментовская. Козлы драные. Пусть только тявкнет хоть кто-то, завалю на месте, и плевать, что будет. Густая кровь кипела в венах, ненависть булькала, перекрывала воздух. Ненавижу Кирсанова и люблю его дочь. Это самоубийство. Хреновый из меня боец. Никакой. Не могу даже за семью свою отомстить, потому что тюфяк. Слизняк. Прав был чех. Я сел за кухонный стол и сложил перед собой ладони. Смогу ли жить без возмездия? Смогу ли отпустить желание увидеть, как эта тварь Кирсанов мучается? Смогу ли закрывать глаза и не видеть мертвое лицо Милы, не чувствовать ее липкую остывшую кровь на пальцах? Смогу ли спать и не вскакивать от фантомного голоса сына? Каждое утро мне кажется, что Сашка весело смеется, выбегая из спальни. Маленькие ножки бегут по лестнице, а я сжимаюсь и боюсь, что упадет. Вскакиваю в постели и понимаю, что навеки остался один. Нет. У меня есть ангел и маленькое чудо, которое я не заслужил. Я их должен спасти. Себя уже бесполезно. Рванул волосы, коснулся рукой грубого шрама. Я не забыл. Я ничего не забыл. И никогда не забуду, твою ж мать. Взял графин с водой, пустой стакан и поспешил в комнату. После секса Лина точно захочет пить. И это единственное, что я могу сейчас делать. Заботиться о ней. Она стояла у окна. Завернувшись в простынь, тяжелыми складками, стекающими по обнаженной спине, смотрела во двор. Напоминая греческую богиню, поражала совершенством форм. «Там что-то происходит». Голос Лины прозвучал настороженно. «Лёш, посмотри».